Глава 31. После седых бровок последней крупной деревни на нашем пути лорд Ярби решил, что мороки можно снять. Честно говоря, я вздохнула с облегчением. Все же видеть каждый день поутру, наклонившись, умыться к ближайшей луже усатую рожу – это серьезная нагрузка для психики. А я и так вся извелась. Сейчас мы были всего на пару дней пути южнее избушки Тин. Но это ведь намного ближе, чем от китового киля. И я просто руки себе выкручивала, чтобы сдержаться и не начать ее звать. Ведь наверняка докричусь и без всякого магического истощения. Вот только я не была уверена, что больше меня никто не услышит. Тот же лорд Росс, например. Я спросила его по дороге, когда мы отъехали от того придорожного трактира близ Рианга. «Лорд Росс, а если вы узнаете о преступлении, вы обязаны будете о нем доложить?» «Ну, в принципе, да», — улыбнулся директор. Продолжать разговор я не стала. И так услышала достаточно, чтобы понять. Надо молчать. И ни в коем случае не выдавать Тин, пока сама не смогу защитить сестру. Как это будет, я представляла смутно, но что не отдам ее, знала твердо. Ведь она меня не отдала. В дороге по просьбе лорда Росса я отрабатывала два магических приема. Во-первых, училась держать на ходу контрольную сеть примерно в лигу радиусом и не упускать ее за разговорами или другими действиями. А во-вторых, мне поручили прицепить на нить магии вешалку и вести ее без повода за собой. Потом в лесу лорд Ярби собирался доверить мне всех лошадей, потому что сами мы будем идти пешком, смотреть под ноги и по сторонам. А повесить коней на Брэдли было нельзя. Контрольная сеть – это замечательно, но существуют экранирующие ауру амулеты и заклинания. Так что кто-то должен быть всегда на чеку. И лучше, если это будет самый боеспособный член отряда. Честно говоря, сначала пришлось трудновато. Я все время упускала то одно, то другое заклинание или вкладывала в них слишком много силы, от чего уставала. Но пользу занятий понимала сама. Если справлюсь, получится, что я могу держать щиты на себе и лошади, контрольную сеть, да еще тащить за собой наш транспорт и заниматься чем-то полезным. Это уже настоящая магия. Постепенно я стала лучше относиться к Брэдли. Тот не выставлялся, не вмешивался в разговоры, с интересом слушал лекции Росса о магии, травах, живности, горах, химии и физике. На привалах кашеварил и вкусно. По дороге каждый день умудрялся сбить стрелой или кинжалом то неосторожную птицу, то подстрелить зайца или косулю. И при этом однажды я видела, как, заметив олениху с олененком, он опустил лук, а, перехватив мой взгляд, пожал плечами. «Мамка с детем, что с них возьмешь?» Два раза в день лейтенант по-прежнему заставлял нас тренироваться, отрабатывать стойки и удары с мечом, разные приемы, показал мне, как правильно держать кинжал при броске, придавая ему максимальную скорость. К рукопашной меня не привлекали. Лейтенант сразу поставил диагноз. Ну и с чем тут драться, если даже схватить не за что? Пару приемов, чтобы знала, как выкрутиться, я тебе покажу. Но тренировать такую вот блоху, да еще девчонку, ну, прости, не могу. По чести я была с ним согласна. Ну, какой из меня боец в рукопашной? Я сидела на бревне и болтала ногой. Два часа назад мы свернули по заросшей колее в лес, можно сказать, приехали, и теперь лорд Росс давал нам последний инструктаж. Я тут был 5 лет назад, места хорошие, много и полян, и опушек, и лощин. Мы пойдем потихоньку в направлении гор. Я в центре, Тим слева, Аскани справа. Лошади побредут следом. Лейтенант свободен, он делает то, что считает нужным, и так, как ему удобнее. По вечерам сортируем собранное. Да, по поводу змей. Увидели? Зовите меня. Я покажу, как ловить и как доить. Кинжалы советую. Держать за поясом. Корзины подвесить за спиной левитации, чтобы руки не занимали. Тим, на тебе контрольные сети лошади. Все ясно? Лорд Росс, я могу подменять Тим с контрольной сетью. Поднял руку Аскани. Пока нет. Она знает здешнюю флору, а ты нет. Вот разберешься, что к чему, тогда станешь помогать. А сейчас медитация, тренировка и спать. Встаем рано. Дни шли за днями. Я даже перестала их считать. Какая разница, вторник сейчас или пятница? Мне в лесу было по-настоящему хорошо. И интересно, нам с Асом удалось наладить ментальную связь с лордом Росом. И тот, найдя какой-нибудь интересный корень или ухватив за хвост очередную нерасторопную черную гадюку, передавал нам образ и комментировал происходящее. Мне пришлось освоить еще одно постоянное заклинание, которое лорд Ярби назвал термосом. В одной из больших закрытых крышкой корзин на спине вешалки я создала по просьбе директора особый климат, влажный и очень прохладный. Там мы держали самые ценные растения. Постепенно мы продвигались к горам. Людей тут не было, зато водились волки, медведи. Видели реликтового лося с неподъемными по 3 локтя в каждую сторону рогами. Как он с такими по лесу ходит? Рос сказал, что мы поднимемся в горы до альпийских лугов, проведем неделю там, а потом тихонько пойдем другим путем обратно. Аскани сначала путал всякие вершки и корешки. Для него что вех ядовитый, что борщевик, что дягель, что сныть казались одной и той же травой. Но потом разобрался. Мы с ним опять стали болтать обо всем на свете. Он рассказывал мне о городах, в которых успел побывать, о нравах и обычаях обитателей замков, и походя учил эльфийскому. А я делилась навыками жизни в лесу. Волосы Ас теперь закручивал так же, как я, коротко, до ушей. Одну головную ленту пришлось подарить ему. А вторую, глядя на нас, выпросил лорд Росс, которому надоело откидывать за спину темные пряди, все время выбивавшиеся из хвоста и падавшие на лицо каждый раз, как он нагибался. Вообще, тут директор выглядел совсем не так, как в школе. Моложе казался, что ли, и носил обычные штаны с сапогами и тунику без рукавов. Я и не думала, что у него такие мускулистые и красивые руки. Хотя рядом с Брэдли, у которого, как у Сианурга, шея начиналась ровной, мощной колонной от ушей, переходя в могучий загривок, мы все казались щенками. По вечерам Аска не любил устраиваться рядом, кладя голову мне на колени. Сначала я шипела, а потом стала гладить его, как большого кота. Эти черные шелковые волосы с запахом леса было удивительно приятно трогать. Он вроде бы был доволен. Брэдли, которому мы не стали рассказывать про свою драконью суть, кажется, не понимал тонкостей наших отношений. Похоже, для него было загадкой, почему такой видный, знатный и богатый молодой человек, как Ас, запал на тощую пигалицу, которая по костлявости может фору вешалки дать. А еще он пытался понять, спим мы вместе или нет. И если да, как умудряемся это так лихо прятать, что ни разу не попались. Но покровительственный тон потихоньку исчез. Один раз лейтенант обмолвился, что прежде не служил с обучающимися магами и поражен, как много мы тренируемся и работаем даже на каникулах. Я пожала плечами. Вот отправить бы его на пару месяцев к незабвенным Сибиру и Фарине. Понял бы, что такое много работать, а то, что сейчас и вправду каникулы. А потом приключилось нечто, из-за чего я сразу стала относиться к Брэдли намного лучше. Я узнала, почему тот дерется левой рукой. Произошло все чисто случайно. Утром я вышла на берег лесной речушки, чтобы умыться, и застала лейтенанта еще без рубашки. Сложно было сохранить нейтральное лицо, увидев его правую руку. Сразу стало понятно, почему он всегда носит длинный рукав и перчатки с обрезанными пальцами. Ладонь была рассечена вдоль. Белый неровный шрам отделял безымянный палец и мизинец от остальных. А выше кисти рука выглядела так, словно ее тролль погрыз. Брэдли поймал мой взгляд. «Пограничная стычка, орочий топор. Давно было. До того я был одним из лучших оберучных бойцов. Но 3 пальцами меч не удержишь. И не смей меня жалеть, девочка!» «Да я и не собиралась», — пожала плечами. «Магам показывали? Нанять мага на гонорар военного, который кормит семью? Ты шутница!» «Я не знаю, сколько стоит нанять мага», — отозвалась я. «Но что делает магия с рубцами, мне известно». Отошла в сторону и начала умываться. «Сейчас разговор не даст ничего, а вечером расскажу Аскани. На такое я имею право. Брэдли не делился со мной секретами, я увидела сама. Как и ожидала, Аскани захотел посмотреть на искалеченную руку. Лейтенант его послал куда подальше. Кажется, на тролльем. Ас попробовал приказать». Брэдли захохотал, обозвал Аса щенком и добавил, что состоит на жаловании у короны. Лорд Росс наблюдал за спором, не вмешиваясь. Влезла я. «Что, лейтенант, боитесь? А ты, заноза с длинным языком и с мозгами, а вы нет. Так боитесь?» «Я не игрушка для богатых детишек», — чуть не рявкнул лейтенант. Я засмеялась. «Это надо же, в богачки записали. Точно боитесь?» «Покажите руку», — вмешался наконец лорд Ярби. «Если они этого хотят, значит, попробуют помочь. Я бы на вашем месте рискнул». Брэдли, вздохнув, закатал рукав и стянул перчатку. Я зажгла свой могильный фонарик. Другие цвета у меня почему-то так и не выходили. Ас пересел так, чтобы взять в ладони руку лейтенанта. «Я целитель пока аховый, но сделаю, что смогу. Хуже точно не станет». И начал крутить кисть так и эдак, прикладывая к ней ладони. 10 лет назад, да?» 9, — неохотно отозвался сердитый белобрысый. «Порваны мышцы, рассечены сухожилия, много рубцов и лишние соединительные ткани, атрофированы мышцы двух крайних пальцев», — равнодушным голосом перечислял Аскани. «Сидите смирно. Ох, надо было мне понять, что, добиваясь уважения сильного мужчины, Аскани выложится до предела. И только когда зеленый свет из-под ладони Аса мигнул и погас, а парень стал падать носом в землю, кинулась вперед, кое-как успев его подхватить. «Что с ним?» Брэдли был удивлен. «Перенапрягся. Думаете, это дается просто так?» Огрызнулась я. Положив Аса головой себе на колени, прижалась лбом ко лбу. Как делиться драконьей магией друг с другом, мы уже знали. Вот дам немного, вдруг поможет. Помогло. Темные глаза на бледном лице раскрылись. «Дурак! Кому чего доказывал? Завтра продолжил!» «Мне показалось, что я могу заставить двигаться безымянный палец. Тупица! Что бы я без тебя делала? Не смей меня пугать!» Я и впрямь была сердита. «Сейчас напою очень сладкой тайрой, накормлю». И чуть не ляпнула, спать уложу. «Ну, кажется, он понял». Хмыкнул. «Хороший план, мне нравится». «У меня двигается безымянный палец!» сообщил белобрысый напряженным голосом. «Надо было сразу к магу идти», слабо выдохнул Аскани. «Восстановлюсь, продолжим. Купол я поставил, можно ложиться спать», — оповестил из темноты Рос. В горных отрогах, по которым мы шли, было заметно холоднее, чем на равнине. Наверное, потому что первую половину дня солнце только поднималось из-за гномьих гор. Да и лес тут рос непролазный. Иногда приходилось петлять и возвращаться по своим следам, потому что лошади не могли следовать за нами. Зато было интересно. И редкие растения здесь встречались чаще. Мы уже выкопали больше дюжины царь корней и кустиков перистой жизнь травы. И я узнала от Росса массу всего нового. И в реках водилась потрясающей вкусноты радужная форель, которую мы то жарили на углях, то пускали на уху. Ночи были холодными, будто с ледников на вершинах над нами волнами стекал студеный воздух. Я уже сама пряталась от холода под боком у Аскани, а как-то утром проснулась у него на груди. Оказалось, заползла погреться. Он не приставал, только улыбался, чмокал в нос и чесал спину. А однажды засунул ладони мне под мышки. Видно, тоже замерз. Так и задремали. А потом я проснулась от того, что снился беспокойный сон. Я в синем платье стою в незнакомом зале. Играет музыка, вокруг толпится народ, ко мне подходит Аскани, прекрасный как принц, и приглашает на танец. А я не знаю, что мне делать. От беспокойства и расстройства и проснулась. И поняла, что ладони парня сползли мне на грудь, и от них идет приятное тепло и что-то еще, заставляющее прогибать поясницу, теснее прижимаясь к спящему соседу. Замерла, прикидывая, как выпутаться из рук, не разбудив его. Пальцы чуть шевельнулись. «Тимми, радость моя, огонек в ночи, не уходи». Тоже проснулся. «Ас! Прости, я не нарочно, но так приятно». Пальцы шевельнулись снова, легко погладив чувствительную кожу. Потом дыхание коснулось шеи, он прижался губами к сгибу, там, где билась жилка. Ласково и горячо. Я рванулась из рук, откатываясь прочь. Ну вот, напугал. Больше не буду. «А что тебе снилось?» Забралась на подстилку спиной к нему, одернула тунику. Он бережно прикрыл меня плащом, обнял поверх него. «Так что?» «Ты в большом зале пригласил меня танцевать. Все на нас смотрели, а я не знала, что делать». «А ты была рада, что я тебя пригласил? Ты был очень красивый, а я растерялась». «Тим, тебе уже скоро 14. Ты начала просыпаться. Я рад, очень рад. Ткнулся носом мне в макушку. Спим? Уснешь тут, когда так озадачили. Ас продолжал лечить руку Брэдли. Причем делал он это, на мой взгляд, по-умному. Сначала позвал лорда Росса, который хоть и не был целителем, но анатомию в академии сдавал и устроил обсуждение, описывая повреждения и спрашивая совета, что и в какой последовательности восстанавливать. Решили сначала убрать рубцы и спайки, которые превращали картину в хаос, а потом посмотреть еще раз, что получится. В любом случае, и ныть станет меньше, и выглядеть будет лучше. Брэдли, который, похоже, в глубине души надеялся на мгновенное чудо, грустно вздохнул и начал обращаться к Аскани на «вы», как к взрослому. Мы сумели-таки отыскать пологий склон и подняться на первый из цепи лугов, опоясывающих горы. Я ежилась на ветру, вид на расстилавшийся внизу лес, серую каменистую осыпь и полосу луга между ними будил тревожные воспоминания. «Привал!» — скомандовал Рос. «Сейчас передохнем. Я поставлю защитный контур вокруг коней и посмотрим, что тут растет. Приоритеты — ищем снежноцвет. Как он выглядит, Тим знает». «И сейчас покажет нам всем. Тим!» Я сотворила иллюзию, как помнила. Голубоватые бархатные кустики высотой в ладонь с похожим на шестиконечную звезду цветком. Продемонстрировала их вблизи, потом вид с расстояния в десяток шагов. «Отлично, спасибо, Тим!» «Не разбредаться! Друг от друга отходим не дальше, чем на 20 локтей!» «Брэдли, держите арбалет наготове!» Я подняла руку. «Лорд Росс, а где мы будем спать? Мы с сестрой ночевали в узкой расщелине, и только это нас и спасло». «Ну, думаю, мои щиты покрепче камни», — усмехнулся директор. «Не волнуйся, все будет в порядке». Вот не видел он, как голодная горная тварь раз за разом кидается всем телом на преграду. Для себя я решила, что медитировать стану, но пока мы тут, наверху, постараюсь резерв сохранять полным, а то вдруг понадобится». Нам повезло в первый же день. Куртинку снежноцвета обнаружил Аскани. Мы столпились вокруг. Было в этих цветах что-то такое, что словами не описать. Как сияние звезд, или радуга в водопаде, или грация скачущего оленя. Неуловимое и чудесное. Росс был счастлив. Сначала он собрал в бумажные пакетики оставшиеся с прошлого года сухие стебельки с коробочками, в которых могли остаться семена, а потом начал выкапывать растения. Бережно, осторожно, и не все, а так, чтобы со временем цветы разрослись снова. При этом он еще и пел что-то себе под нос. «Могу полить те, что остались. Сделать?» — внесла я свою лепту. «Давай только тихонько. И вода должна быть прохладной». Лошадей на ночь глядя согнали в компактный табун и сами улеглись неподалеку, между двумя большими валунами. Росс закрыл нас всех куполом щита. Я раскинула контрольную сеть, вроде бы вокруг пусто. Только кто-то мелкий, суслики, кеклики, кролики. Какая разница? Это не угроза, прижалась к Аскани. Ты ходила в горы с сестрой? Да, один единственный раз год назад, и мы чуть не погибли. Как? Нас нашел горный тролль. Ас, я потом расскажу, ладно? Сейчас и так страшно. Ну, иди ко мне ближе, я никому тебя не отдам. Ладно, улыбнулась я. В данный момент я была согласна, пусть не отдает. Под утро проснулась от того, что лошади забеспокоились. Аскани тоже завозился, услышав всхрап прибоя. Раскинула контрольную сеть. Вблизи вроде никого. На границе восприятия мелькнуло что-то желтое. Но, может, и почудилось с просонья, фиг разберешь. Посмотрела в сумерках на спокойно спавшего в трех локтях от нас лорда Росса. Если он не встревожен, наверное, повода нет, и зря дергаюсь. Ас открыл сонный глаз. Вроде мелькнул кто-то на юго-востоке от нас, но уже исчез. «Да, мне тоже так показалось. Станем Росса будить?» «Не стоит. Что толку сидеть и пялиться во тьму? Тим, ты спи. Если волнуешься, я покараулю». Притянул меня к себе чуть теснее. «Руки у тебя как ледышки. Давай согрею». Взял ладонь и начал чертить пальцем на ней что-то замысловатое. Кажется, эльфийское. Руны, что ли? И что он там пишет? «Не скажу». Ясно. Улыбнулась, уткнулась носом ему в грудь и закрыла глаза. До рассвета еще часа два. Можно немножко сны посмотреть. Почему-то хотелось, чтобы продолжился тот с балом. Подумала, что ни разу не видела, как танцует Аскани. Когда бледное рассветное небо поголубело, Росс снял защитный купол. «Тим, сделай, пожалуйста, воды ведра 4. Надо лошадей напоить. И, повторяю всем, от меня дальше, чем на 20 локтей не отходить. Вас это тоже касается, лейтенант Брэдли». Белобрысый иронически посмотрел на лорда Ярби. Похоже, он свято верил, что круче него в нашей компании нет никого. Может и так. Но в поединке Брэдли каменный тролль я бы однозначно поставила на тролля. А при встрече тролль-директор — на директора. Но свое мнение оставила при себе и занялась конденсацией воды. Благо, утренний воздух был свеж и влажен, а на траве еще не просохла роса. Напоследок лорд Ярби показал нам с Асом, как ставить магический маяк. Мы пологий подъем на гору 3 дня искали. И не факт, что найдем другой спуск, кроме этого. А тащить 5 коней левитации – дело зело утомительное. Так что смотрите и запоминайте. Потом потренируйтесь. Такую штуку средний маг за 10-15 лиг чувствует. Конструкция была странноватой. Замкнутая, скрученная в спираль яркая петля, которая медленно вращалась вокруг вертикальной оси. «Вот слабое место», — ткнул пальцем Рос. «Постепенно тут силовые линии разойдутся, и она сама рассосется. Но пару недель простоит. Ясно? Если нужно, чтобы продержалась дольше, завязываю узел». «Интересно». Снежный цвет нам больше не попался. Весь день мы провозились, аккуратно собирая тимьян, крапчатые оранжевые лишайники и какую-то мелкоскопическую лекарственную саксифрагу. Напоминало все это действо про полку всходов морковки на грядке в огороде. К чести Аскани он не жаловался и нащипал лишь немногим меньше меня. Вечером перебрали и упаковали трофеи. Приготовили ужин, снова согнали лошадей вместе. Засыпая, раскинула контрольную сеть. Вроде все вокруг спокойно. Только те суслики, не суслики вокруг, кучкуются немного поодаль. Может, у них там сусликовая свадьба? Проснулась я на рассвете от того, что снова нервно топтались и всхрапывали кони. Все вокруг было еще серым, смутным. Подняла голову, осмотрелась. Мне кажется, или лук как-то изменился? Тут было столько камней? Не помню. Когда один из ближних валунов внезапно зашевелился и тронулся с места, я взвизгнула, разбудив Аскани. Тот сел рядом и уставился в полумрак. Эльфийская кровь подарила Асу способность видеть в темноте. «Там какие-то твари! Много!» Голос парня звучал напряженно. «Будем Росса?» «Не знаю. Пусть немного посветлеет. Вроде нападать они не собираются. Да и не выглядят крупными. Вряд ли купол прорвут». Я прижалась к боку Аса. Как-то мне это вряд ли доверие не внушало. И уставилась в сумрак. «Но почему я не эльф?» «У драконов тоже есть ночное зрение. Просто пока оно у нас не проявилось. Можешь показать мне, что видишь?» — попросила я. — Хоть подумаю, как с ними бороться, если что. — Нет, это точно не суслики. Твари крупнее зайца, мельче дворовой собаки. Приземистые, плотные, на растопыренных когтистых лапах, которые я сразу обозвала загребущими. Напоминала бы по комплекции барсуков, если бы голова не смахивала на крокодилью морду с внушающей уважение пастью. — Кто это? — я была напугана. — Их же тут целая стая. — Не знаю. Посветлеет, разбудим Росса и спросим. «Пока отдыхай, я покараулю». «Мне встать надо», — замялась я. «Я отвернусь. Если что, визжи». «Уж завизжу, кто бы сомневался». Вернувшись, увидела, что Брэдли тоже не спит, а щурится в темноту. «Что там за хрень, знаете?» — поинтересовался лейтенант. «Директор проснется? Расскажет», — пожал плечами Ас. «Я бы предложил руку полечить, но, простите, резерв может пригодиться для другого». Брэдли кивнул и снова лег. И через минуту спокойно задышал, уснул. Вот бы мне такие нервы!